6. Лиза. 14 февраля. Ну, девчонки, за нас. Мы друг друга любим дольше, чем все наши мужики вместе взятые. А значит, это наш праздник, провозглашает Кира первый тост. Мы с Владой смеемся и тоже поднимаем бокалы. Звон встречающегося стекла тонет в первых стандартных для караоке аккордах. На небольшой сцене, в центре погруженного в полумрак зала, какой-то презентабельный лысеющий мужчина готовится спеть про лебедя на пруду для своей дамы, сидящей от нас через пару столиков. А мы заранее готовимся не смеяться слишком громко, так как он не попадет ни в одну ноту из принципа, судя по первой исполненной строчке. Сама не понимаю, как в эту пятницу, 14 февраля, я в итоге оказалась в переполненном караоке-баре неподалеку от своего дома в компании Киры и Влады. По идее, я должна была провести этот знаковый вечер Дня всех влюбленных с Ариэлем, но у Влады муж неожиданно сорвался в командировку. Кирин Ося слег с гриппом еще позавчера, а я, как обычно, испугалась в последний момент, потому что свидание Ариэль назначил мне на смотровой площадке гостиницы. Ночная Москва, конечно, дико романтична с высоты, но когда ты точно знаешь, что для тебя еще заказан номер с джакузи, то сложно думать только о расстилающихся перед тобой бесконечных столичных огнях. Не знаю, что со мной не так. Мы ведь прекрасно сходили в Большой в среду, и это несмотря на то, что весь день я чувствовала себя разбитой после разговора с Сашкой. Казалось, бывший муж уже все сломал, но он все равно умудрялся доламывать и доламывать меня, погружая на какие-то неизведанные глубины разобранного состояния. И вот я просто кучка разбросанного лего с потерянной инструкцией, и кажется, что место мне теперь только на помойке. Но с Ариэлем я смеялась во время антракта и живо обсуждала постановку. А после мы отправились в ресторан, хотя уже был 12-й час, и дети возмущенно названивали. Но расставаться не хотелось. Мы заболтались совсем. И на диванчике за уединенным столиком я позволила себя целовать. Именно позволила. Я не знаю, как еще точнее назвать это. Не тянулась сама, особо не проявляла инициативу, но мне было приятно, чуть эротично и спокойно неимоверно. Мы находились в общественном месте, а Ариэль умел целовать ласково и не торопясь, когда это предполагали обстоятельства. Словно нежил меня. Мы тихо переговаривались между поцелуями, смотрели друг другу в глаза, выпитые пара бокалов вина слегка подогревали кровь, а потом телефон пиликнул Сашкиным сообщением. «Саша, ты спишь?» И все. Как отрубило. Нет, я не ответила и даже не открыла его СМС. Сашка не знал, что я прочла ее благодаря всплывающему экрану и больше не писал ничего. Но теперь в том же духе продолжать общаться с Ариэлем я просто не могла. Настроение неуловимо изменилось. Я невольно стала думать, что Сашка хотел, что сейчас делает он. Один? Ариэль что-то говорил мне все это время, обнимая за плечи, а я пропускала мимо ушей, и его это раздражало. В итоге минут через 20 мы попросили счет, и он повез меня домой в полной тишине. Только когда я уже выходила из машины у своего подъезда, кот сбросил мне в спину. «Давно мне никто так не трахал мозги, как ты, Лиза». Я от неожиданности рассмеялась. «Трахать – слово не из твоего лексикона, Ариэль. Очень странно звучит». На что он сощурился и криво улыбнулся. «Я привык называть вещи своими именами. И могу и жестче, если попросишь». «О, нет, не стоит». «Вообще, прости меня, я просто устала. Уже поздно, не бери в голову». Я пожимаю плечами и отступаю от машины на шаг. «И спасибо за вечер, все было чудесно». Окидывает меня цепким взглядом, почесывая идеально выбритый подбородок. «Чудесно, да. Лиза, я завтра уезжаю в Питер, вернусь в пятницу вечером. Это будет 14 февраля. И я, конечно, хочу пригласить тебя». «Куда?» «Я пришлю накануне, ну, или сделаю сюрприз». Немного хищно, хоть и очаровательно скалится. но вечер в любом случае за мной. Я подумаю над вашим предложением, — кокетничаю, чуть склонив голову на бок. — Лиза! — тихо рычит. — Пока, Ариэль! — наклоняюсь в салон машины и быстро целую его в щеку. Успевает перехватить мою голову, находит губы, жестко сминает их, толкаясь языком и удерживая меня за затылок. Мне неудобно так стоять, с задницей, торчащей из салона, и я, мыча и смеясь, вырываюсь. «Все, пока!» — оглядываюсь через плечо на прощание. «Пока!» — потемневшим взглядом провожает меня. А ночью ворочаюсь и опять не могу уснуть. До тех пор, пока не пишу Сашке ответ. Почти в половине второго. «Лиза, не сплю!» И тут же прячу загоревшееся лицо в ладонях, отбрасывая телефон. «Зачем я это делаю? Зачем? Я бы и под пытками ответить не смогла. И хорошо, что так поздно, и он-то спит уже, наверное, должен спать». Но через минуту мой телефон пиликает входящим сообщением. «Саша, смотри, что я в облаке нашел». И видео какое-то прикрепил. Не сразу включаю. Сначала провожу пальцами по строчкам на телефоне, прикусив нижнюю губу. Сердце гулко стучит, разгоняя по телу жаркие волны. Даю себе пару секунд и нажимаю на просмотр. А там видео с нашего отпуска в Таиланде лет 10 назад, когда мы впервые оставили детей на попечение родителей. Эту запись я не смотрела ни разу и даже не подозревала о ее существовании. На ней я с инструктором и Сашкой в первый раз пытаюсь залезть, это по-другому не назвать, на серф. «Боже, Лютик, что? Это снимал? Позор!» Сашка откровенно ржет с меня за кадром, не забывая орать ценные комментарии. Я показываю ему фак в ответ и тут же падаю с доски. Инструктор, молодой смуглый, как ночь парень, выразительно закатывает глаза. Я снова выныриваю из воды, отплевываюсь, красная уже вся, злая. Неуклюже забираюсь на доску. Кое-как встаю, смешно раскорячившись. Пытаюсь снова хотя бы так поймать равновесие. Не получается. У меня всегда были проблемы с вестибулярным аппаратом. И Сашка это прекрасно знает, но все равно угорает, как в последний раз. Я закипаю, как чайник. «Ну все, ну иди сюда!» Сашка все так же тихо ржет, но подплывает на своей доске ко мне впритык, чтобы меня обнять и побаюкать. «А мне обидно, до слез. У него-то все получается. Ну вот почему так?» «Ты самая лучшая у меня, самая-самая!» успокаивает, тиская в своих медвежьих объятиях и практически перетащив на свою доску к себе на колени. «Любимая моя девочка!» Камера в этот момент показывает лишь лазурную воду и часть доски. Сашка забыл выключить, наверное. Слышу только наши голоса. «Отстань! Я видела, как ты ржал!» Всхлипываю я 10-летней давности. Зло и, судя по звукам, лезу крепче обниматься, вопреки собственному возмущению. «Ну, я же живой!» Пытается Сашка оправдаться, хотя лучше бы молчал, как всегда. «Ты, когда на доску встаешь, так забавно задницу оттопыриваешь, прямо как срущая курочка!» «Офигел? Сам ты...» Гневно охаю и, похоже, пытаюсь его поколотить. Возня. И так жалко, что ее не видно. Только волны сильнее плескаются, разбиваясь о доски. И еще в кадр попадает моя нога. Сашка смеется, легко побеждая. Едва различаю его бархатный шепот, заглушаемый звуками волнующегося океана. «А для меня также попку отставишь, кис? И, может, ну его, этот серфинг? Пойдем?» «Прямо сейчас?» «Да». «Я все-таки хочу победить этот чертов кусок дерева, и инструктор же еще!» Увиливаю, но по голосу даже мне самой слышно, что это только игра, и я уже готова идти с ним куда угодно. «Я тебя вечером сам поучу, кисуль. Он просто нормально объяснять не умеет». Звуки поцелуев, мой тихий стон. Видео прекращается, но я прекрасно помню, что дальше. Помню, что мы развязно целовались, позабыв уже о несчастном инструкторе, который плавал неподалеку и не знал, в какую сторону отвести глаза. Помню, как завалились в наш номер. И дальше тоже прекрасно помню. я провожу по своим щекам, а они мокрые. Влажная даже подушка, на которой я лежу. Судорожно всхлипываю, сворачивая экран просмотра. Не спрашиваю, зачем мне Сашка прислал это видео. Просто пишу. Лиза. Спокойной ночи, Саш. И отбрасываю от себя телефон. Он пиликает еще раз. Не смотрю. Уверена, что там тоже в ответ «спокойной ночи». Странно, но после этого сразу засыпаю, и мне снится синий океан, раскаленное солнце и белый, мелкий, как пудра, песок.